вместе встречен на посту стоял сороковой. Эрц окликнул его по имени издалека, держась вне пределов досягаемости ножа и пращи. Совсем не лишняя предосторожность, когда имеешь дело с существом, дожившим до своих лет только благодаря умению обращаться с оружием. Приказав мутанту найти и привести Хойланда, Эрц вместе с Алланом присел отдохнуть. В жилище Джо Джима не было ни хозяина, ни Хью. Сороковой застал там Боба, но что от него толку? Боба сказал, что Хью пошел на самый верх, туда, где все летают. Но на самый верх Сороковой забирался лишь раз в жизни, и верхних палуб толком не знал. Где там найти Хью? Сороковой растерялся. Нарушать приказы Джо Джима было небезопасно, а Сороковой раз и навсегда вбил свою буйную голову, что приказ Эрца — то же самое, что приказ Джо Джима. Он снова растолкал Боба. «Где мудрые головы?» «У оружейницы». Боба закрыл глаза и захрапел. «Это уже лучше. Где живет оружейница, знал каждый мьют. Все имели с ней дела. Оружейница была незаменимой мастерицей, торговкой и посредницей. Нет нужды говорить, что личность ее была неприкосновенной, а мастерская — нейтральной территорией, где все схватки были запрещены. Туда и направился Сороковой». Дверь с табличкой «Термодинамическая лаборатория. Вход строго воспрещен» была распахнута настежь. Читать Сороковой не умел, а если бы умел, все равно бы ничего не понял. Услыхав голоса оружейницы и одного из близнецов, он вошел внутрь. «Хозяин!» — начал был он. «Закройся!» — ответил Джо. Джим даже не обернулся, занятый беседой с матерью клинков. «Сделаешь, как тебе говорят!» — прорычал он. «И хватит попусту болтать!» Оружейница уставилась на него, уперев все четыре мозолистые руки в широкие бедра. Глаза у нее были красные, ей все время приходилось следить за плавильной печью. По морщинистому лицу на седые редкие усы стекал пот и капал на обнаженную грудь. «Я делаю ножи, да?» — отрезала она. «Честные ножи, а не дрючки для свиней, которые ты от меня требуешь. Придумаю тоже нож длиной с руку. Тьфу!» — и она плюнула на раскаленную до красна печь. — Слушай ты, падаль, — ровным голосом ответил Джим, — или сделаешь, что говорят, или я тебе пятки поджарю в твоей же печке. — Ясно? У Сорокового отвисла челюсть. Да, могущественнее его хозяина не было. Никто и никогда, кроме него, не посмел бы так разговаривать с матерью клинков. Оружейница сразу сдалась. — Но так ведь делать ножи не положено, — жалобно всхлипнула она. — Их же не метнешь. «Да я вам сейчас покажу!» Она схватила со стола пояс с ножами и метнула ножи через всю комнату в крестообразную мишень. Все четыре сразу. Лезвия вонзились в четыре конца крестовины. «Видел? А твой дрючок разве так метнешь?» «Хозяин!» — снова начал Сороковой. Но Джо Джим, не оборачиваясь, заткнул ему рот кулаком. «Ты права», — ответил Джим оружейница. «Но мы вовсе не собираемся метать длинные ножи. Мы ими собираемся колоть и резать на близком расстоянии. Принимайся за работу. Пока не сделаешь для меня первый нож, есть не сядешь». Старуха закусила губу. «Плата обычная?» — резко спросила она. «Обычная. Десятину с каждого убитого твоим ножом, пока не будет выплачена их стоимость. И хорошая кормежка во время работы». Старуха пожала кривыми плечами. «Ладно». Она вытянула из-под стола длинный кусок стали и сунула его в печь. Джо Джим обернулся к Сороковому. «В чем дело?» — спросил Джо. «Хозяин, Эрц велел мне найти Хью». «Так что ж ты его не ищешь?» «Боба сказал, что Хью ушел в невесомость». «Ну и иди туда за ним». «Хотя нет, заблудишься. Придется мне самому его найти. А ты возвращайся к Эрцу и скажи, чтобы ждал». Сороковой заспешил вниз. Хозяин был у него что надо, но мешкать в его присутствии не стоило.